Эпилог второй. «Мак, я никак не могу привыкнуть к твоим чудачествам!» Андрей разглядывал двух роботов-андроидов, которые вальяжно расселись в креслах. Справа сидела уже знакомая Валькирия, а слева расположилась ее мужская версия, которую Андрей про себя назвал Кеном, в честь спутника куклы Барби. «Привыкай!» Оба андроида ответили в унисон и рассмеялись. «Мак, прекращай! Это вообще-то нервирует!» Андрею стало жутко. «Ладно, ладно», — ответил Кен приятным баритоном. «Я все же к тебе по делу, но и заодно похвастаться прогрессом в роботостроении, но дело важнее. У тебя на следующей неделе важная встреча, которую ты ни при каких обстоятельствах не можешь пропустить. В пятницу вечером тебе предстоит полет в Вашингтон». «Президент захотел познакомиться лично?» Андрей усмехнулся. «Чего-то подобного он ожидал». «Да, и он тоже», — ответила Валькирия голосом Мака. «Но не он там главная фигура, на которую тебе предстоит обратить внимание». «Не президент?» Андрей был удивлен. «Ну ты прямо как наивная барышня», — теперь заговорил Кен. «После того, как мы узнали, как на самом деле работает политическая система, ты все еще думаешь, что президент тут самый главный?» «Во-первых, прекращай вот это чревовещание. Пусть говорит или Кен, или Валькирия, а не по очереди». «Реально жутко. Как будто инопланетный разум захватил Землю и ее обитателей. Во-вторых, я все понимаю, но тем не менее, у президента здесь хватает полномочий». «Кен и Валькирия, говоришь? Прекрасные имена». Мак полностью переключился на свою мужскую ипостась. «Да, президент формально обладает множеством полномочий. По факту же он твердо осознает свои границы. Тебе, конечно, будет нужно проявить уважение и все такое, но он, скорее всего, будет заинтересован в твоих деньгах на избирательные кампании его и его партии. Будут обсуждать инвестиции, создание рабочих мест, высокие технологии, ну, сам можешь представить. Под это дело соберут практически весь кабинет. Будут присутствовать и вице-президент, и глава администрации, и советник по нацбезопасности, и многие главы министерств, включая министра обороны и госсекретаря. Приглашен госсекретарь. Это значит, что тебя будут прощупывать на предмет лояльности и отношений со страной твоего рождения. Однако самый интересный персонаж — это некто Закария Мёрфи. И вот его тебе придется выслушать очень внимательно». «И кто он?» «Официально частное лицо. Богатый, но не настолько, как ты. Филантроп и политический активист. Однако в реальности он представляет интересы тех самых старых денег, в конфликт с которыми мы вступили, когда устроили битву с Малони. Будь с ним предельно вежлив, учтив и осторожен. Вероятнее всего, разговор будет вестись без возможности прослушивания, и это значит, что отдуваться придется тебе. Вероятность того, что тебя попытаются убить, менее 5%, а того, что им это удастся, менее 1%. «Опять ты меня радуешь. 5% быть убитым, знаешь ли?» Андрей нервно усмехнулся. «А мне тут жениться надо. Сьюзен за это меня и мертвого еще раз прибьет». «Ну, вот такой я». Мак, понимающе кивнул головой Кена. «Моя природа — это рассчитывать вероятности. Я тебя по возможности попытаюсь прикрыть в меру своих сил, а самое главное, судьба клана Малони сейчас играет на нас. Тебя побоятся тронуть. Тем не менее, будь осторожней. И вот еще». Мак замолчал на секунду. «Для тебя есть также послание из Москвы, прямо из Кремля». «А им-то от меня что нужно?» У Андрея холодок прошел по коже. «Угрожают моей семье?» «Вовсе нет, не держи их там за дураков или кровожадных маньяков, как принято считать здесь. Самый главный там крайне осторожный человек. Он просто хочет с тобой пообщаться. На нейтральной территории. Не знаю, лично или нет, но такое приглашение я получил. И мой совет — принять его тоже. Мало ли как жизнь повернется. Может, мои сервера придется прятать на плато Путорана». «Да. А я хотел всего лишь спокойно пожить, когда все это затевал». Андрей устало помассировал виски. «Ну, об этом можешь забыть. Ты теперь в большой игре. Ты теперь олигарх». Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.